Армии сшибаются, входят друг в друга, сцепляются, как две расчески. Ответ. Вы думаете, если я варежка, то ничего не понимаю? Совсем ничего. Пусть я варежка, но варежка мыслящая. И что же я не понимаю, что ли, что зима — это одно, а млыва совсем другое? В зиме жизнь, как поземка, перебежала улицу на красный свет и ищи свищи. А в омлыве прошлогодний снег, вот он, мокрый, ляпкий, хоть катай из него комок рыхлый, пахучий семенами ясеня и земляным грязным бочком. Да строй крепость неприступную, никто не возьмет. И вот в этой крепости все и хранится вместе с запасом снежков, чтобы отгонять мальчишек с улицы, населенные рачами. Все, что в зиме пропало. В зиме все пропадает. И лето, и детство. Вот ваших Дафниса и Хлою водили в один и тот же зоопарк. В бассейне с ряской плавают корки хлеба, обертки от конфет. Мороженое течет по локтям. Совокупление в обезьяннике. Опилки, пропавшие мочой. Густая животная вонь. В ржавых клетках мучаются от тоски и жары обезумевшие звери. Кассирша в будке, такая же обезумевшая в своей узкой неволе, разбушевалась за окошечком. И вот в зиме, когда наступает оттепель, весь тот зоопарк со всеми животными, клетками, запахами и той кассиршей с ее будкой растаял. Они все умерли, и животные, и запахи, и кассирши. А здесь, в омлыве, все осталось, весь зоопарк, и ничего не сделается ни тем животным, ни корком хлеба раскисшим в черной воде, ни мороженому по коленкам. И кассирша всегда будет бушевать свои будки и никогда не умрет. В зиме, может, никакой Хлои уже и нет вовсе. В омлыве она все еще кормит куклу обрывками бумаги. На кладбище земляника бабушка говорит, что ничего нельзя рвать и есть, что здесь растет, потому что это сердит покойников. Они могут наказать. И вот там, на кладбище среди могил мертвецов, она вдруг чувствует себя бесконечно живой. Первый день каникул прыгает с крыльца и попадает босой ногой на валявшиеся в траве грабли. Мастерит домик из коробки, из-под обуви, вырезает дверь, прячет свою руку в домике, а другую стучится и спрашивает, можно войти? И не пускает вторую руку в дом. Протягивает маме кусочек оладушка на вилке и, балуясь, тычет ей в рот. Зубья воткнутся в небо, идет кровь. Мечтает об отце, чтобы он укладывал спать, и рассказывает, что ночью башмачки, если их правильно аккуратно поставить, убегают в диковинные страны и приносят оттуда сны, и кладут детям под подушку. Учится нырять в воду, бабушка противится. А дед говорит, что это здорово, и что девка должна быть такой же сильной и бесстрашной, как и парень, в жизни пригодится. Ключ всегда оставляла под кирпичом слева от крыльца, где флоксы. Подняла кирпич, а там сороконожка. По ночам в открытое окно все время пробует залезть шиповник. Левая грудь растет, а правая нет. Рассматривает себя зеркальцем, как там все отвратительно. Палец пахнет, как в зоопарке. Думает, где я и где не я? Кожа — это граница или двойник, или мешок, в который меня засунули и куда-то тащат. И что от меня останется за вычетом тела? На даче через забор, если посвистеть, перелезает прыщавый пастушок. Смутился, понял по ее глазам, что видела, как он ночью, когда укладывалась спать, подсматривает в окно из-за кустов сирени. Ракетки для бадминтона есть, а валанчика нет. Стали пробовать сосновыми шишками, те звонко улетают и не возвращаются. Нашелся шарик от пинг-понга, ветер задул его сразу в крапиву. Что вылупился, лезь. Полез, шипят, ожогов. Стал хлестать по зеленой нечисти ракеткой. Сунул шарик в карман и пошли на речку. С полусгнившего скрипучего мостика они плюют, перегнувшись за перила, еще мокрые от дождя в затенившуюся Клязьму. В луче над поверхностью виден пушок от комаров. Если плевать одновременно, то по воде разбегаются восьмерки. На перилах вырезаны имена, прищи вместе с деревом. Хотел достать нож из кармана, выскользнул шарик, дал щелбан бревну и чмокнул воду прямо в отражение. Хлои туда, где мелькнули трусики. Но это не Дафнис, а Дафнис не может заснуть и видит, как в темноте мать раздевается, снимает комбинацию, и та сверкает голубыми искорками. С мальчиками придумали свое оружие. Брали Ваньку-Встаньку в тяжелый конец, вбивали гвоздь, шляпку спиливали и заостряли напильником. В пустой пластмассовой голове неваляшки делали надрез крестом и вставляли картонки, как оперение.